Глава 20. Твердый грунт. «Туды его в качель!» — говорит Потап Епифанович на родном русском. Иностранцы группы уверены, что сказано нечто, имеющее смысл. Но как еще выразить эмоциональную бурю, клокочущую внутри? Четко отработанная и свинченная партия в шахматы сыпется, брякается о пол беспорядочным скопищем фигур. Прыскают, теряются в зарослях ковра мелкие незначащие пешки. Все подстегивания электроники, многочасовые сосредоточения человека над микроэкраном – все зазря. Там, у края электронной развертки местности, появился новый фактор. И это не какой-то незначительный и в первые секунды необъяснимый загиб графика потерь виртуального противника, вызванный, оказывается, экстраполяцией уточненной сводки погоды. Это реальный слон, а может случиться и ферзь, вдвинутый в просчитанную плоскость черно-белого поля из непредсказуемой трехмерной реальности. Тяжелая фигура, помимо прочего, мерцающая неясностью цвета. Кто это? Друг? Враг? Или нейтральный фактор? Это пограничный отряд оранжевых, поясняет Потап Епифанович, тиская сенсор управления родной IBM. Черт знает, что у них на уме. Разве они заинтересованы в помощи зараженным? Задавший вопрос Герман, в принципе, не ждет ответа. Он прекрасно понимает, что в жизни бывает всякое. Однако командир отряда Ахернар снисходит до также ничего не значащих пояснений. С точки зрения закона, что мы, что переносчики, одинаково нарушители границ, но мы лучше вооружены, а следовательно опаснее. Если они рационалисты, то лучше обойдут. Неизвестно, какой у них приказ. К тому же мы не знаем их боевого оснащения. Возможно, они тоже не могут определить наше. И тогда, по их мнению, мы довольно малочисленная группка, с коей можно безопасно потягаться. По крайней мере, нас меньше, чем зимбабвийцев. Они точно нас заметили? Вообще-то мы и этого не знаем, пожимает большими кевларовыми плечами Потап Епифанович. Но когда здесь завяжется бой, не услышать будет весьма трудно. Придется делать перестройку боевого порядка, ослаблять давление на переносчиков, вывести в тылы подвижный резерв. Давай, милая, считать. Он снова склоняется к экранчику и шевелит пальцем сенсор подачи команд. Там снова плетутся паутины графиков и разуплотняются секторальные плоскости зоны огня.